Глава 6. Инаугурация планеты Хёрта. Основные инфраструктуры столицы планеты Хёрта были готовы к празднику урожая, и он устроил праздничный прием в честь окончания работ. Ферзь, Гоголь, Ксений использовали свой авторитет старейшин, чтобы собрать толпу туристов, пожелавших поприсутствовать на приеме. Реклама появилась в глобальной сети сразу после Нового года, во время, когда люди праздновали и позволяли себе выпить или съесть лишние негативные энергии. Только так удалось зацепить на крючок несколько сотен наивных душ. Ферзь отсеивал тех, у кого были слишком большие семьи и связи, чтобы не иметь больших проблем в случае исчезновения человека. Предпочтение отдавалось путешественникам, которые часто и без предупреждения покидали дом, не говоря, куда они отправляются. В основном это были люди лет 40-50, которые пока еще не завели семей, но уже покинули родительский дом. Приемом занималась фирма, которой руководила женщина-биоробот. 23 робота обеспечивали сервис и установку декораций. Вечер проходил в огромном зале приемов дворца Хёрта, на входе в которую стоял бар, обслуживающийся барменом-роботом. Бармен давал каждому входящему бокал со сладким коктейлем, содержащим несколько миллиграммов экстази. Именно этим новшеством удалось хозяевам привлечь публику. Сильные наркотики типа экстази были запрещены для употребления на Земле, а те планеты, на которых они были разрешены, регулярно контролировались. Бокал с таким напитком обменивался на пригласительный билет, что являлось началом процесса преобразования, а поглощение коктейля ставило финальную точку в активации основного закона планеты. Сознание, активировавшее закон, входит во власть хозяина планеты, пока его организм не очистится от негативной энергии. Очиститься же от нее не представлялось возможным, потому что с этого момента хозяин сам решал, какую энергию его раб будет поглощать. Людей выбрали таких, которые были далеко от сигания по своему развитию, чтобы они не смогли самостоятельно вернуться на Землю. После того, как компьютер Хёрта показал, что активизировавших закон стало достаточно, роботы развели ничего не подозревающих приглашенных по гостиничным номерам, которые по совместительству являлись камерами узников, уютными, но достаточно крепкими, исключающими возможность побега. Гостей уложили спать, вколов снотворное, и у каждого взяли ДНК-анализ. Хёрт не мог просто завладеть ДНК-данными и отпустить хозяина, потому что даже мельчайшая частица человека следовала судьбе его хозяина. То есть, если хозяин не поглощал негативной энергии, обстоятельства не давали возможности использовать ДНК-структуру для ее негативного опыта. Поэтому владыка планеты решил держать пленников взаперти и давать им много рыбы и корицы, что питало страх и покорность. Когда пробирки с 200 образцами ДНК-исследований появились на столе Хёрта, он многозначительно улыбнулся и, скрестив ладони на груди, сказал Гоголю и Ксению, сидевшим рядом: «Господа, здесь и сейчас начинается новая эра развития сознания. Умные растения, умные насекомые, умная плесень, умные предметы. Будущее всей Вселенной находится сейчас в моих руках». Старейшины и владыка скрестили бокалы с шампанским и выпили за невиданное начинание. Глава 7. Упражнение кота. Гренка занималась просеиванием зерен амаранта, как вдруг из-под стены, из чулана, служившего коту рабочим кабинетом, раздались скуления и глухие стуки. Девушка подошла к кладовке и открыла дверь. За столом над учебником математики сидел кот и бился головой об стол. «Что случилось?» – удивленно спросила Гренка. «Я не понимаю», – завыл кот. «Я ничего не понимаю. Как они объясняют? Тут отпечатка, такого не может быть». «Опечатка». Гренка взяла кота на руки, села на стул и посадила его на колени. «Ну, покажи, что ты не понимаешь, сейчас разберемся». Трясущийся от бессилия кот начал мямлить, депрессивно закатывая глаза. «Вот условия задачки, вот рисунок. нужно дать длину каждого вектора через длину другого вектора. Я подсмотрел ответ, и там написано, что оранжевый вектор равен корню из 3, деленному на 2. А как это найти, не сказано. Кот снова закатил глаза и стукнулся лбом об стол. «Не реви», — стала его утешать Гренка. «Ты, как обычно, не прочитал урок, а сразу принялся за задачки. Давай все по порядку. Скажи, помнишь ли ты, что такое вектор и как его разбивать на 2 вектора?» Кот закатил глаза, долго морщился, шевелил усами, потом выдавил. «Вектор — это направленный куда-то отрезок. А как его разбивают, я не знаю. Наверное, молотком?» «Направленный куда-то отрезок, верно, но молотком его не разбивают», — засмеялась Гренка. «Вот посмотри на стрелочки. Это и есть направленные куда-то отрезки. Выходит, что это есть векторы. У них есть длина и направление. Ничего сложного. А теперь возьмем какой-нибудь вектор и разложим его на 2 других». Гренка нарисовала новую схему, где вектор был разложен на 2 других. «Вот мы взяли черненькую стрелочку, разложили ее на 2 других, красненькую и зелененькую. От конца черненького вектора мы провели прямые под прямым углом к осям, и в точках пересечения с осями получили концы нужных векторов». Кот уткнулся в рисунок, обнюхал векторы, процарапал когтем путь прямых, затем удовлетворительно кивнул. «Вот и выходит, что черненький вектор равен красненький плюс зелененький», — сказала Гренка. «И заметь, я на рисунке показала, что зелененький вектор может быть и справа, и слева, потому что это один и тот же вектор. У него та же длина и направление. Ты можешь переместить его куда угодно, но если его длина и направление сохраняются, это будет тот же самый вектор. Понял?» «Ну, понял», — сказал кот. «А дальше как?» «А дальше разобьем наш оранжевый вектор в задачке на 2 вектора вот так». Гренка нарисовала 2 черных вектора, выходящих из начала системы координат. «Вот мы уже и видим, какую часть длины от красного вектора занимает черный. Теперь нужно только его сосчитать. Что ты можешь сказать про треугольник ОАЕ?» Кот внимательно посмотрел на рисунок, покрутил его. «Он прямоугольный, потому что АЕ падает на красный вектор под прямым углом». Уважаемые слушатели, электронный вариант книги «Эра Софии» со всеми рисунками можно выкачать совершенно бесплатно в различных контактах с автором, включая ВКонтакте, по имейлу, на Литрес и других источниках. Верно! Кроме того, нам известна сторона ОА, которая равна радиусу круга, единице. А что ты можешь сказать об угле ЕОА? Ничего такого я про него не могу сказать. Угол себе и угол, сказал кот. В такие углы хорошо мышей загонять. Гренка засмеялась. Ты видишь, что в условии у нас полукруг, и он разбит на 6 равных частей, то есть на каждую часть по сколько градусов? 180 разделить на 6 получается 30 градусов, выпалил кот. Верно. Гренка погладила кота по голове. И теперь мы можем найти длину черного вектора, используя определение косинуса угла. Косинус – это прилежащая сторона катет, деленная на гипотенузу, самую большую сторону. Значит, косинус 30 градусов равен черный вектор разделить на гипотенузу. А косинус 30 градусов – это корень из 3, деленный на 2. Значит, длина черного вектора равна корень из 3 разделить на 2 и умножить на 1. А умножить на 1 – это зряшное занятие, потому что все равно получится то же самое, – обрадовался кот. Вот и выходит наш ответ. Боженька, боже, какая математика красивая наука, – всплеснул лапами кот. А теперь пришло время сделать мой супер-мега-молочный коктейль. Он спрыгнул с колен Гренки и убежал к стойке мешать молоко с медом и корицей, напивая себе под нос. «Я знаю все, я не ребенок, опасно жить среди избенок, но как не жить среди избенок, коль любишь молоко с пеленок?» Затем он развалился на диване и, пуская пузыри через трубочку, спросил: «А правда, что знать векторы важно для телепортации?» «Ну, для телепортации тоже, ведь мы телепортируемся из центра Оук в разные страны и уголки Вселенной, определяющиеся соответствующими буквами, через которые нужно идти, через главную ось буквицы. Но самое главное для понимания, что все векторы можно выразить через самый большой базовый красный вектор, в случае буквицы пищу. То есть понимание, что именно пища начинает преобразование реальностей, а не что-то другое. Как это? Кот перестал пускать пузыри. А так? Так, что попадая в желудок, она начинает перевариваться и поступать в клетки мозга. Там, в центральной клетке, в центре принятия решений, ее код, активный элемент, начинает преобразовываться и проявляться сначала в чувстве, затем в мысли и, наконец, в действии. И это не все. Затем он проявляется в окружающей реальности звуком, цветом, запахом, предметом, событием, человеком, погодой. У одной и той же энергии множество ликов, а некоторые люди считали, что главным элементом для измерения добра и зла являются поступки. Они не осознавали, что до поступков есть слово, мысль, чувство и пища. Многие люди выносливы к отрицательным энергиям, что закреплено в генах их ДНК, поэтому они долгое время не чувствуют разрушений, происходящих в органах, постепенно завоевывающих все большее пространство. В процессе эволюции, когда человек постигает то, что поглощаемые им продукты программируют его реальность, его сознание выходит на новый уровень мощности, и события, им программируемые, становятся все более глобальнее. Каждое поглощение сахара, каждое поглощение яиц выливается во вброс ложной информации в области СМИ. Каждое поглощение кофе накаляет социальную обстановку в его стране. То есть его тело становится сценой действий локальных, национальных и, наконец, планетарных процессов. А пока человек не осознает влияние пищи на организм, он медленно, но верно скатывает реальность вниз, к старости, к войне, к смерти. Гренка увидела, что теряет внимание кота, поэтому сказала фразу, которая тотчас же вернула его в ее сферу влияния. Ну и, конечно же, векторы нужны для превращения в различных существ. Как это? Глаза кота загорелись. Дело в том, что для превращения нужно либо хорошо представлять все буквицы в твоем теле и совершать передвижение иногда в 12 подпространств, либо знать векторы, прописать нужный путь в телепорте и подключить функцию превращения. А я не видел в телепортах функции превращения, удивился кот. Правильно, их нет в обычных телепортах. «Только в телепортах чрезвычайных старейшин», — сказала Гренка, «потому что только они имеют лицензию на перевоплощение». «А как же отряд по дозору вселенных?» — задал вопрос кот. «Ведь им надо прятаться, чтобы не видели, что они приехали с ревизией». «А члены этого отряда в совершенстве владеют техниками превращений, им не надо телепортов». «Значит, им не надо и учить векторы?» — с надеждой произнес кот. «Отнюдь». Это люди-специалисты во всех земных науках. Они также владеют знаниями, как и своим телом. Они все джедаи, великие ученые, спортсмены, созидатели. Конечно, они знают все вектора. А кто главнее, старейшина или джедай? Джедай защищает, старейшина управляет. Это разные функции. Старейшина может стать джедаем, а джедай может стать старейшиной после сдачи экзамена. Но быть одновременно и тем и другим запрещено. «Потому что слишком жирно будет, да?» – спросил кот. «Да», – улыбнулась Гренка. «Люди не должны одновременно распыляться на несколько дел. Это как разбить вектор на два. Получатся векторы разных направлений и меньших сил. Если ты идешь в одном направлении, то дойдешь до цели, а если в разных, то можешь не дойти ни до одной. Это как мыши, если за двумя гоняться, ни одной не поймаешь», – сказал заключение кот. Кот замурлыкал и положил голову на колени Гренки, чтобы та его погладила. «А знаешь, Греночкинская, когда-нибудь я стану джедаем, создам планету кошачьих, и там будет жить вся моя раса, и мы будем приглашать вас к себе, чтобы нас гладить». Кот продолжал тарахтеть, а потом отключился, смешно закатив глаза и выставив на показ язык. Гренка переложила его на диван и отправилась снова просеивать амарант. 3 части амаранта, 1 чайную ложку розмарина, шепотом продолжила она. Глава 8. Первый урок кота. После первого триместра кот проявил желание участвовать в школьной жизни и взялся поставить школьный спектакль. Поэтому стал оставаться после уроков на занятия в драматическом кружке. но его целью было заменить настоящего учителя по математике. Об этом он говорил каждый вечер во время готовки коктейлей, вычесок на массажном столе и даже перед сном. Гренка направила запрос в школу Луки и Лии на замену преподавателя. И вот однажды из школы Лии пришло предложение на проведение показательного урока. Лука как раз сидел дома у Гренки и делал домашнее задание, когда сообщение пришло по электронной почте. Гренка тут же сообщила это мальчику, и тот загорелся лично порадовать этим кота. Тот был в то время на репетиции спектакля, поэтому Лука решил сходить к нему и осчастливить новостью. Он телепортировался к школе и отыскал репетиционный зал. Войдя в него, мальчик увидел, как кот отчитывает девушку, стоявшую на сцене на небольшом балкончике. «Чего ты мямлишь?» – распинался кот. «Чего ты как амеба губами шлепаешь? Ты русская Джульетта или нет? Прояви характер! Ничего придумывать не надо, у тебя все в тексте есть. Вот, смотри, Ромео, как мне жаль, что ты Ромео! Отринь отца, да имя измени! Она на него наезжает! Требуй! Возьми его за грудки! Не бойся!» Девушка свесилась с балкона и начала трясти юношу, игравшего Ромео, за плечи. «Правильно!» — продолжал кот. «А если нет, меня женою сделай, чтоб Капулетти больше мне не быть! Торгуйся с ним! Вот так!» Кот обернулся и увидел Луку. «Я сейчас выйду, подожди за дверью», — деловито сказал он, поправил новые очки с цепочкой, которые он выписал пару дней назад для важности, потому что со зрением у него все было в порядке, и снова повернулся к сцене. Лука тихо вышел из зала и прикрыл за собой дверь, чтобы не мешать творческому процессу. Спустя несколько минут кот вышел. «Ну что у тебя? Только быстро! Я занятая личность», — деловито сказал он. «Тебе разрешили вести урок математики у Лии в классе!» — не выдержав, воскликнул Лука. «Ура!» — закричал кот. «Теперь я буду профессором, всех научу и завоюю мир!» Он быстро забежал в зал, задал всем все выучить до завтра и выскочил, теряя свои записки и тетради. «Надо же натренироваться! А какая тема?» Кот бежал к телепорту, возбужденно подпрыгивая и крутя усами. «Про векторы и их разложение», — сказал Лука. «Мы такого еще не проходили». «А я проходил!» — радостно крикнул кот и брякнул лапой по ладони Луки. Весь вечер он репетировал и рисовал в воздухе фигуры. Потом провел урок перед Гренкой. Потом перед Лукой. Потом пришел Иван, и кот провел урок перед царевичем. А потом все разошлись, потому что уже не могли выносить повышенный энтузиазм питомца. «Что ты ему подсыпаешь?» — поинтересовался Иван у Гренки. «Гуарану с шалфеем», — засмеялась девушка. «Но и то пару раз в неделю, и сегодня, кстати, не заваривала». Гуарана — это бразильский чай, имеющий в своем составе кофеин, возбуждавший нервную систему. Кот его хорошо переносил, и этот напиток вместе с пудрой шалфея возбуждал у него интерес к познанию и действию. Именно поэтому Гренка закрепила его в отварах для кота. Но сегодня она решила уменьшить дозу до раза в неделю. Кот становился слишком деятельным. Утром кот был в школе во всеоружии, с красной бабочкой и своих фирменных очках. Он вошел в класс вместе с директором школы. «Сегодня, — сказал директор, — урок математики будет вести у вас новый учитель. Это всем известный ученый кот, поэтому постарайтесь хорошо себя вести и помогите ему. Это его первый опыт преподавания». Директор кивнула коту и вышла, посмотрев на Гренку, которая села за последнюю парту, чтобы понаблюдать за уроком. Кот встал на стул, стоявший перед доской, и начал. «Всем привет! Я ваш новый классный руководитель. Можете называть меня просто «Классный кот».» Дети засмеялись. Кот поправил очки и начал. «Сегодняшняя тема — векторы». Кот схватил мел, бросился к доске и нарисовал на ней систему координат. Затем добавил стрелочку, выходящую из центра системы и идущую вверх направо. После этого он снова поправил очки, щедро измазав свой нос мелом. Взглянув на класс, он деловито продолжил. «Вектор — это такой математический объект, другими словами — математическое животное, которое живет в лесу математики. У кого-нибудь есть сомнения в том, что математика — это лес?» «Непроходимый!» — воскликнул один из учеников. Дети засмеялись. «Не волнуйтесь!» — кот поднял коготь. «Я проведу вас через этот лес математики, который расположен в нашем сознании. Вектор — это отрезок, который имеет длину и направление. Вот я нарисовал стрелку — это и есть вектор. Чем длиннее вектор, тем сильнее его сила. Поняли?» Все закивали. «А в чем сила?» — задал вопрос кот. «В правде?» — предложила одна девочка. «В опыте?» — спросила другая. «Сила в ньютонах», — заявил кот. «Значит, обозначим, что 20 сантиметров как будто 20 ньютонов. А про правду я сейчас тоже расскажу. Мы находимся в центре леса математики в нашем сознании, или в букве Оук, в центре буквицы». Кот указал на центр в системе координат. «И решаем, куда пойти. Направо пойдем, правду найдем. Налево пойдем, ложь найдем». Кот указал на горизонтальную ось. «Наверх пойдем, найдем добро, а вниз зло». Кот показал на вертикальную ось. Ребята смотрели на него завороженно. Кот продолжал. «Пойдем вперед, в будущее придем, назад пойдем, в прошлое попадем». Кот подрисовал ось ОЗ. «Ну так что, куда пойдем?» Кот повернулся к классу и снова поправил очки, заляпав мелом всю морду. Лия пыталась держаться, но кот стал таким смешным, что класс просто прыснул со смеху. «Что такое?» — удивленно спросил кот. Но никто не мог ему ответить. Класс был неуправляемым. Все падали с хохотом со стульев. Кот посмотрел на Гренку, безмолвно ища помощи, но та безучастно наблюдала за классом. Кот не мог понять, в чем дело, и обиженно закричал. «Вы чего? Векторы нужно учить для телепортации. Вот обижусь и ничего не расскажу. Когда-нибудь телепорты сломаются, и будете сидеть на месте, как шкафы!» Кот начал искать пример, но не смог придумать ничего более подходящего. Дети снова засмеялись. Один из мальчиков взял трубочку, сжевал бумажный шарик и плюнул в кота. Шарик застрял в шерсти животного. Кот в бешенстве вскочил на стол, скрутил из листка трубочку и с криком: «Против кого прешь? Против чемпиона по фигурным плевкам прешь!» Приставив трубочку ко рту, отхаркнул в нее комок шерсти и с силой дунул в сторону плюнувшего мальчика. Слюнявая шерсть попала прямо в лицо задире. Класс грохнул от смеха. Гренке ничего не оставалось, кроме как вмешаться. Кот лежал дома на диване с холодным компрессом на голове и скулил. Гренка приготовила ему успокоительный отвар и принялась вычесывать. «Не расстраивайся, у всех учителей бывает такой период, когда надо доказывать авторитет. У тебя обязательно все получится». «Как же получится?» — взвыл кот. «У меня была вся морда белая». «Мордочка», — поправила Гренка. «Вся морда, мордочка белая была, а ты даже не помогла. Сам виноват, очки тебе не нужны. Это твоя плата за выпендрёж». «Это не выпендрёж», — взвизгнул кот. «В очках меня больше уважают, и когда я их надеваю, то чувствую себя важным, а когда я не чувствую себя важным, то чувствую себя неважно». «Ну ладно», — сказала Гренка. «Мы попросим, чтобы нам разрешили провести занятия в классе с тактильной доской, где нет мела». Кот понемногу успокоился. Школы имели разные классы. В некоторых сохранились доски с мелом, потому что он имел запах и текстуру, которая многим нравилась. А звук мела, рисующего на доске, был очень приятным. В других же классах находились цифровые доски, на которых рисовали тактильными палочками, что тоже было удобно, имело приятный запах и звук. Поэтому человечество сохранило весь положительный опыт, и каждый выбирал среди него то, что ему больше нравилось. «Да», — произнес кот, — «мы попросим класс с тактильной доской, и тогда у меня все будет в порядке». Отвар подействовал, и кот задремал. Гренка перестала его вычесывать и обложила подушками.